кратким было их ожидание. В свете раннего дня, еще мутно-лиловом, увидали они, как в черном фоне деревьев возникли два высоких силуэта. Один принадлежал новому директору, другой — Фрагоса, сдерживающему на ремне собаку, которая, дрожа от ярости, изо всех сил тянула вперед. «Кончено. Теперь уж кончено», — проговорила Шустрая, прощаясь этими четырьмя словами с жизнью, довольно счастливой, которую так недавно решила принести в жертву. И в дерзком порыве ринулась навстречу собаке, уже спущенной с ремня и с белой от пены пастью, наступавшей на них. Животное отпрянуло назад и наткнулось на лютую, но не успело кинуться на нее, как та проколола ему морду клыками. Боксер отчаянно замотал головой, потрясая в воздухе впившейся в него змеею, но она не отпускала. Этим мгновением воспользовалась Нейвит, чтобы вонзить клыки собаки в бок, но случилось, что в это же мгновение над ними возникли люди. И в следующее мгновение Лютая и Нейвит лежали мертвые с перебитой спиной. Златодарная была рассечена пополам, и та же участь постигла Лиану. Копьеголовая впилась было в язык собаки, но через несколько секунд, четвертованная двойным ударом, уже лежала мертвая рядом с мертвым эскулаповым ужом. Сражение, или вернее уничтожение, продолжалось с бешеным натиском под змеиный свист и собачий лай. Охрипший боксер был одновременно повсюду. Они пали одна за другою, без пощады, которой и не просили, растерзанные зубами собаки, раздавленные ногами людей. Возле самой пещеры, служившей местом последнего их конгресса, кончалась недолгая бойня. Крестоноска и Шустрая стали последними ее жертвами. И уже не осталось ни одной. Измученные люди сели прямо на землю, устремив взгляд на обширное кладбище племени, могущественного еще недавно. Боксер с высунутым языком часто дышал у их ног, выказывая, несмотря на все прививки, все же некоторые признаки отравления. Он был ужален 64 раза. Когда подымались уходить, люди в первый раз обратили внимание на анаконду, начинавшую, кажется, оживать. «А удав-то что тут делает?» — изумился новый директор. «В этой местности не водятся удавы». Похоже, что он сводил какие-то счеты с этой ужасной коброй. Что ж, он на свой лад отомстил и за нас с вами. Мощная анаконда. Если б нам удалось ее спасти. Боюсь, она смертельно отравлена. Давайте возьмем ее. Может, когда-нибудь она спасет нас от всей этой ядовитой нечисти. И они направились к своему институту, неся на толстой палке, взваленной на плечи двоих мужчин, израненную полуживую анаконду, которая, бессильно качаясь, вспоминала Шуструю, чья участь, если б не ее надменный нрав, могла бы быть совсем такой же. Нет, она не умерла, анаконда. Она провела среди людей целый год, любопытствуя по углам и все примечая, но как-то ночью, внезапно решившись, покинула свой приют, чтобы отправиться в дальний путь на долгие месяцы по пенным водам могучей реки Параны, в край, откуда приплыла однажды вместе с разливом. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Февраль 1988 года. Звукорежиссер Елена Масальская, читал Александр Борисов.